мой друг, Ребе Андрей Шмацер, поделится словом. Мы очень рады вас приветствовать на этом месте. Пусть Бог благословит. Спасибо. Доброе утро, шаббат шалом. Ну, друзья, мы рады быть вы здесь, вот, братья с Ашдода, с Натании, жены, все, в общем, мы очень рады быть у вас снова и рады продолжать то сотрудничество. Ну, Ребе Ростислав меня уже представил, как бы не представляя. Вот, и мы рады продолжать сотрудничество. И вы знаете, что скоро конференция у нас в Днепре, праздники Господни. И в этот раз от вас уже едет не только Ребе Ростислав или со своей супругой. Еще едет Артур, и еще ребята едут, да, насколько я понимаю. И мы уже ожидаем. И если вы есть там в Фейсбуке, в Инстаграме, вы можете увидеть рекламу. У нас такое запланировано с семинарами, с молодежным служением. И мы очень сильно ожидаем и молимся за это. И я думаю, вы тоже молитесь, но прошу как бы усилить эти молитвы, чтобы взять это в такое молитвенное постоянство. Наша община такая, она как бы молитвенная, и мы подходим, вот стараемся подходить, чтобы вот все мероприятия, которые есть у нас в общине, вся структура, которая у нас уже сегодня есть в общине, чтобы она была покрыта молитвой. Мы стараемся, знаете, иногда можно в такое искушение впасть, что да мы уже не раз это делали. У нас уже есть свой опыт какой-то в этих мероприятиях. И мы можем это сделать. Мы можем, мы делали. И немножко как бы послабить в молитве, молитвенно не проложить этот путь. И иногда мы, когда так попадаемся на такую уловку, мы встречаем определенное сопротивление. Поэтому мы до конца молимся до мероприятия, во время мероприятия. У нас есть определенная череда, молитвенные служения по этим моментам. И после мероприятия, чтобы Бог то, что делает через эти служения, эти конференции, чтобы были плоды от этого, мы все стараемся поливать молитвой. И поэтому просим также вас поддерживать, потому что это не просто такая прогулочная, скажем, поездка вашего Ребе, команды вот, на служение в Украину. Это мы верим, это наши убеждения. И эти убеждения твердые, что это богоугодное дело, что это очень сильно помогает и будет помогать в дальнейшем, и будет раскрываться в дальнейшем для спасения нашего народа, как там на Украине, так и здесь, в Эрец-Израиле. И мы вот все это завязываем в такое вот Божье дело для того, чтобы это больше раскрывалось. Поэтому отпускайте как бы с дорогой душой своих служителей, благословляйте их, радуйтесь за них, что они могут послужить, и пусть Господь благословит всех нас в этом. И я хотел бы поделиться небольшим словом сегодня. Так как у нас, мы прошли Пурим, и у нас впереди Песах, вот уже можно говорить, может быть, не о самом Песахе более детально и конкретно, но по направлению к Песаху. И некоторые вещи, которые, может быть, мы говорим об этом в нашей общине, может быть, стоило нам рассмотреть, потому что я верю, что ко всем праздникам нужно подходить с определенной подготовкой. Не так, чтобы из суеты вскочить, там, ну ладно, Песах, там, есть же праздники однодневные, так там вообще можно проскочить так, что и не зацепиться, и не заметить. Ладно, Песах, там 7 дней, как-то может что-то Господь может успеть вложить в наши сердца, в нашу жизнь, что-то изменить, и мы сможем, как заповедано, не просто пройти эти праздники, а пережить их. И вот Песах, он вот такое время серьезных каких-то пересмотров своих внутренних внутренних моментов духовной жизни, веры, служения, отношения с Богом, всего остального. И хотелось бы, чтобы мы подходили с определенными размышлениями. И вот об этом я сегодня хочу немножко говорить. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 26 глава. Много раз используемое это место для того, чтобы говорить о Песахе, для того, чтобы говорить, что пережил Иешуа, что пережили апостолы, его ученики. Но также очень глубокое место для того, чтобы понимать, что как нам переживать и как нам проходить свои какие-то моменты в жизни и в служении. И речь идет о том, что происходило на пасхальном седере и как это происходило. Из 35 стиха, мы не будем читать всю главу, с 35 стиха разворачивается действие. Говорит ему Петр: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. И, знаете, многие говорят, ну, постоянно Петр попадает под пристальный прицел, обстрел в этом. Вот, он гордый, он не надо было словами так быстро говорить, и все, даже если все отрекутся, я никогда, Господь, ты что... Но я думаю, что у всех нас бывают такие ситуации, когда мы очень в себе, что ли, мы на коне, мы вот чувствуем себя сильными, что действительно мы не просто человеческое «я» такое вылезло, что действительно мы чувствуем, что мы для Господа готовы бы перевернуть и сделать все, что угодно. И даже вот если в этот момент... Мы чувствуем, что весь мир отойдет. Мы никогда не бросим служение. Мы никогда не бросим Господа. И это наши искренние чувства и наши искренние переживания. Я думаю, что у Петра было точно так же. Это не просто было его бахвальство. Это не просто было такое заявление на публику перед всеми апостолами, перед всеми учениками, перед всеми друзьями своими сказать: «Нет, я никогда». Это было его искреннее состояние. И у нас эти состояния искренние. Но то, что в нем присутствовало, то, что должно было измениться, то, что должно было сломаться, это тоже правда. И то, что в нас присутствует, вот эта человеческая составляющая не до конца раскрытой Божьей судьбы в нас, это тоже правда. И мы знаем, что, например, Яков, наш праотец, когда боролся с Господом, и было надломано его бедро, что-то в нем сломалось по-человечески, по-старому, по-плотскому, если мы будем говорить уже, может быть, языком, вот, терминами Нового Завета, да? И раскрылось, как бы окончательно было оставлено вот та судьба, которая... У него та судьба была от Господа и призвание изначально. Но для того, чтобы войти, попасть в него, что-то должно было все-таки сломаться при этой встрече с Господом. Чтобы при этом сломе раскрылось... Понимаете? Есть пути в нашей жизни, когда есть моменты, когда ломается что-то человеческое, нами придуманное, нами просчитанное. Нами уже выстроенный какой-то путь или какие-то вещи, которые мы будем делать. И вот это ломается, но при этом, если мы открыты для Господа, при этом, что называется, раскрывается полнота Божьей судьбы. И мы знаем, что Господь меняет его, ну как бы дает ему как новое имя. И в этом имени дает раскрытие полноты той судьбы, для всего Израиля, для всех нас, для будущих поколений, для прихода Машиаха. Сломалось. Вот то же самое, что-то подобное и происходило во время этого пасхального седера, потому что Господь, когда Он проходил Гефсиманию, когда Он проходил Голгофу, Он не просто проходил, как бы должен был не просто Сам пройти, за Ним же шли ученики, Вот сегодня звучало, да, о том, чтобы способность передать другим, способность научить других. И вот в том, что как он проходил это, в этом также есть то, как он учит своих учеников. Он ведет своих учеников в этом. И для нас вот это очень и очень полезно, и очень важно. И мы смотрим и читаем дальше. Здесь написано, ну, если мы берем об Иакове, когда вот, знаете, когда происходят вот эти вот, вот этот слом, что ли, вот этот, когда мы окончательно ломаем свою старую систему, это происходит так же, как произошло с Иаковом, когда он, написано, остался один. Когда мы остаемся один на один с Господом, когда умолкают абсолютно все мешающие звуки, волны, все, что мешает и раздражает, и что пытается влиять на нас, на наши желания, на наши чувства. Когда все вот это смолкает, и мы остаемся, вот приходим в этой тайной молитвенной комнате, или, может быть, даже где-то иногда это бывает, иногда бывает это где-то даже по дороге, когда вокруг тебя много людей, но ты в данный момент, в своей данной жизненной ситуации, ты просто, ты знаешь, что ты остаешься один на один с Богом, и кроме как от Него помощи тебе ждать не от кого. И ты знаешь, что люди бы хотели бы тебе помочь, но они просто не в состоянии, они не могут. Потому что это дело вот этой глубокой внутренней, внутренних решений вместе с Богом, которые принимаем мы, и на основании этих решений мы принимаем полностью, беззаговорочно власть Божью над своей жизнью. Мы полностью и беззаговорочно соглашаемся с Ним, что мы пойдем с Ним до конца, чего бы нам этого ни стоило. И вот когда такие моменты происходят, вот как раз в эти моменты что-то ломается, но при этом что-то и рождается. Что-то трескается, но при этом что-то и выходит. И мы читаем дальше и видим, что же это значит. Мы читаем, что 36 стих. «Потом приходит с ними Иешуа на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам, посидите тут, пока я пойду помолюсь там». Написано дальше, взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть, тосковать. Тогда говорит им Иешуа, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною. И все мы знаем, что Гефсимания обозначает этот масляничный пресс. И масляничный пресс – это не просто давить виноград, к примеру. Давить виноград намного легче, чем давить маслины. И поэтому он тяжелый, поэтому в этом происходят вот эти усилия. И это такой символичный образ для каждого из нас, что определенное Гефсимания, определенное давление происходит также на нашу жизнь. То, что когда ломается старое, когда трескается вот эта твердая шкура, когда репит шкура на нас, наша человеческая, когда мы трещим иногда по швам, как бы вроде бы оставаясь в воле Божьей, вроде бы желая ее, но так тяжело это с нами происходит. Это нелегко происходило и с Иешуа, и он показывал своим ученикам, что это будет так, что Гефсимания, этот пресс, он давит. Для чего? Для того, чтобы, можно так сказать, треснула вот эта оболочка, которая удерживает ту жизнь, которая есть внутри нас, тот елей, который есть в нас, внутри нас. И это сложно. И вот в чем сложность. Дальше мы читаем, что отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия». Впрочем, не как я хочу, но как ты. И мы, конечно же, все знаем это место Писания, это знаменитое место, которое и слова Иешуа, которые цитируются. Вот здесь есть один интересный момент. который вот именно в Евангелии от Матфея, я не знаю, почему переведено именно так, но переведено именно так, как переведено. И вы знаете, в чем проблема с нами иногда бывает? Иногда не бывает проблема в том, в нашем понимании, что хочет Бог в нашей жизни. А проблема иногда бывает в том, как мы пройдем это. Когда он молился, когда он говорил, скорее всего, он же понимал о себе, не скорее всего, он понимал о себе, что с ним будет. Он знал, что это смерть, и он молился об этом, и он понимал, что он пришел для этого. И он молился и говорил, что если возможно, ну, пронеси чашу эту мимо меня, но если нет, да будет воля твоя. И перед этим он молится, но, впрочем, не как я хочу, а как ты хочешь. Нет у нас в основном проблемы с тем, что хочет Бог в нашей жизни. Мы знаем, что Бог хочет, чтобы мы служили Ему. Он знает, мы знаем, что Бог хочет, чтобы мы посвятили свою жизнь Ему. Правда? Проблема в том, как это произойдет в нашей жизни. В чем проблема с нами? Как это произойдет? Смерть, которая была в жизни Иешуа, смерть тоже бывает разной. Смерть бывает легкой. Правда? А смерть бывает крестной, тяжелой. Когда человек тяжело умирает. Когда человек мучительно умирает. И вот проблема с нами и в нашей жизни именно в этом. Что мы готовы что, но мы не всегда готовы как. И вот здесь на этом как мы начинаем, может быть, ставить свои условия. Мы начинаем уходить от тех ситуаций, которые на самом деле призваны к тому, чтобы стать Гефсиманией и сломать в нас, чтобы рэпнуло, если так можно сказать. Такое, может быть, кто-то не с Украины, есть такое украинское слово, украинское «рэпнуло». Ну, смысл понятный, да? Когда трещит шкура от этого давления, но при этом выходит то, что внутри. При этом выходит то, что называется жизнью. И когда вот в этом году мы начали, я начал читать, размышлять вот о Песахе, как бы подходя к нему, вот я увидел вот это место Писания. Интересно, что в другом Евангелии написано, что он говорит, что ты хочешь. Здесь почему-то, может быть, это одна из граней, которую Господь хочет показать нам. Потому что понятно, важно и то, что хочет Бог, но и важно, как хочет Бог совершить это в нашей жизни. Где, с кем, с какими людьми, в каком месте, в каком служении, каким образом это будет происходить. И нам легче рассказать Богу, как мы Ему будем служить. Нам легче рассказать, уйти от настоящей Гефсимании и сделать некую удобную, не так давящую, не настолько выжимающую из нас вот этот елей, который есть внутри нас, той жизни, которая внутри нас. И, ну, как бы, вот в этом году, помимо всех тех уроков на Песах, которые мы для себя как бы берем, давайте задумаемся об этом. Давайте подумаем, что Господу важно, и для нас самих важно, выйдет жизнь или нет. Сломается ли окончательно вот та судьба, вот та жизнь, которую мы себе представили, которую мы себе нарисовали. Откроется ли, раскроется ли полнота того пути, который Бог предопределил для нас или нет. Будучи там пастором уже какое-то время, и будучи верующим уже вот почти 20 лет будет в этом году, я вижу, что происходит во многом в жизни многих людей совершенно наоборот. Они не ломают безбожную судьбу, они просто своими руками ломают Божью судьбу. Они уходят. Почему? Потому что вопрос становится, как это будет происходить в их жизни. Они бы согласны делать, что хочет Бог, но они не согласны делать так, как хочет это Бог. Они согласны это делать, как хотят они. I understand? Ферштейн, я понимаю, о чем я говорю? И поэтому у нас есть выбор. В этом у нас есть выбор. И не нужно этого бояться. Потому что Иешуа умер, но Он и воскрес. Смерть не могла удержать Его. Смерть не могла одержать над Ним победу. Потому что Божья жизнь, которая была изначально в нем, она вышла для того, чтобы мы сегодня могли взять пример и могли брать эту жизнь и позволить ей выйти из себя. Позволить Богу сломать вот это человеческое, нашу простую земную человеческую жизнь, судьбу без Бога. И открыть в себе настоящий путь, который Он предопределил для каждого из нас. Это не просто, я верю, и я живу так, что это не просто слова проповедников, это не просто такая, знаете, мотивация для того, чтобы завлечь людей и как бы повести их куда-то дальше. Я верю в это. Я убежден в этом, что у Бога есть для нас призвание, для каждого из нас. Есть судьба, есть люди, которых мы должны встретить на этом пути. Но для этого нужно сдаться Богу, как это будет происходить, где это будет происходить, с кем это будет происходить. Нам нет, эти люди нас не устраивают, дай нам других людей. Нет, тебе надо как раз эти люди. Нет, эта община меня не устраивает. Нет, тебе надо как раз эта община. Эта страна меня не устраивает. Нет, тебе надо как раз эта страна и эти обстоятельства, если, конечно, мы по глупости не залезли сами в какие-то обстоятельства, но и в таком случае Бог может из всякой тьмы выделить свет и дать благодать для каждого из нас. Отделить. Вот поэтому написано, что любящего Бога, призванному по его изволению, все содействует ко благу. Потому что Бог может отделить даже извлечь нечто полезное даже из самого темного, из самого, казалось бы, ненужных событий и ситуаций в нашей жизни. Мы все равно, даже из этого, мы можем чему-то научиться. Правда или нет? Поэтому Он так действует. И дальше написано. И 39 стих, и отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: «Так ли, не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть немощна». Когда ломается плоть, когда мы открыты для того, чтобы сказать Богу, для начала сказать то же самое, что говорит Он. Может быть, вот пусть этот Песах будет для кого-то, кто-то, может, уже идет этим путем более, да, так осознанно, серьезно, и для него нет проблем. Но всегда есть какие-то трудности сказать Богу: «Господь, впрочем, не как я хочу, а как ты», потому что мы понимаем, что нам таки чего-то это может быть стоит. Но кто-то уже может, у кого-то есть, если у вас есть уже опыт, если есть определенный навык, идти за Богом в таком, вот в таком направлении и молиться такими молитвами. Вы понимаете, что Бог не хочет убить вас, Он наоборот хочет вас выдавить из вас больше жизни. Чтобы эта жизнь, она раскрывалась и светила в нас по-настоящему. Но может быть для кого-то в этот Песах как раз такая молитва, какой молился Иешуа, она будет очень актуальна. Потому что в учениках тоже ломалось вот это окончательно. Да, он подвел их к определенной черте. И к серьезной черте, когда был Голгофский крест, когда была Гефсимания, когда была смерть, погребение, ну и когда было воскресение. И через это раскрылась та полнота их судьбы, их призвания, их апостольства. Мы знаем, что один съехал, один не смог это раскрыть себе, а остальные сделали это. Остальные пошли за ним и до смерти, и многие до насильственной смерти, так как говорит традиция. Поэтому, может быть, для кого-то вот в эти предпасхальные дни, перед Песохом, да, как раз эти молитвы, они будут очень актуальны. Давайте не будем бояться этого. Жизнь выйдет, свет выйдет, благодать выйдет, дух восторжествует, бодрость придет. Он говорит, молитесь, бодрствуйте. Почему? Потому что дух бодр, а плоть, она немощна. Как вообще определять вот это очень, ну, есть такое понимание, внутреннее переживание, что ли, да? Когда он говорит, дух бодр, что такое бодр? Бодр – это значит усердный, готовый, стремящийся. А плоть немощна? Немощно – это что значит немощно? Это слабая, больная, нездоровая. Так вот, мы можем такие определять где-то. Понятно, что иногда у нас какие-то по, ну, там, немощи по плоти, физическое состояние. Но наше внутреннее состояние, как мы живем, чему мы подвержены, по духу ли мы живем или по плоти? Если мы бодры, усердны, готовы, стремящиеся к Божьему делу, к людям, это значит, жизнь Божья, она действует в нас, она раскрывается, это значит, мы бодрствуем в духе. А если мы больные, немощными, слабые постоянно, нездоровые, значит, что? Плоть берет над нами верх. Значит, мы не бодрствуем так, как нужно. И поэтому, как облегчить эту свою участь? Как раскрыть вот эту, ну, как пойти глубже, как раскрыть? Давайте откроем Галатам, еще одно место Писания, мы будем молиться сегодня. Он ведет нас в эту полноту жизни, чтобы мы научились находить вот эти точки, от чего можно оттолкнуться. Чтобы переживали, когда что-то ломается, но что-то открывается. Понятно, есть такие ключевые решения в нашей жизни, когда это происходит. Но также есть и промежуточные моменты, когда, может, менее важные, которые, но тоже важные, которые происходят в нашей повседневной духовной жизни. Дух бодр, плоть немощна. Бодр – это значит усердный, это стремящийся, это желающий. Я знаю по себе, что когда во мне пропадает стремление, когда во мне пропадает желание, когда во мне пропадает усердие служить Богу, служить людям, двигаться дальше в том призвании, идти тем путем, той судьбой, которую Господь призвал. Я иду к Богу, я иду там, ну, у меня как бы есть какие-то свои, у каждого из нас свои методы, да, для того, чтобы это жизненно вернулось, для того, чтобы больше переживать Бога, больше утверждать. Я иду к Богу, я уйду, ну, там, иду в уединение, я ищу Бога, молюсь, читаю, я ожидаю. И это приходит, я возвращаюсь оттуда, и у меня внутри поднимается желание служить дальше, там, делать конференции, ездить сюда, в Израиль, там, служить, поднимать служителей, служить людям. Я чувствую, что это не просто я через силу это делаю. Во мне есть желание. И желание здесь тоже ключевые моменты. Потому что, смотрите, читаем дальше в Галатам 5 главе, 24 стих. Выше идет о делах плоти. Ладно, давайте прочитаем о делах плоти и о плодах духа. Я говорю, 16 стих. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. И мы все знаем тоже это известные места Писания. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти, они известны. Они суть прелюбодеяния, блудни, чистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божьего не наследуют. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Но те, которые Мессии, те, которые Машеха, те, которые Его, распяли плоть со страстями и похотями. И знаете, вот эти старославянские словечки, страсти и похоти, да, конечно, мы распяли, это не про нас. Откуда у нас, что у нас страсти, какие-то похоти? Такого у нас нету. Это про кого-то, про галатов каких-то, это там про славян каких-то. Но подстрочный перевод дает нам более простое объяснение этих слов. Страсти – это желание, вернее, страсти – это чувство, а похоти – это желание. Немного проще, правда? Так вот. Все дело в том, какие желания на нас давят. Почему людям иногда так тяжело согласиться, как Бог будет действовать в их жизни? Потому что нужно посмотреть. И почему людям иногда так тяжело идти за Богом и служить Богу? Они как бы, конечно, понимают, что без Бога нельзя. Потому что, ну, может быть, пришли как-то через какие-то проблемы к нему. Там, может быть, он освободил там, от каких-то зависимостей, или что-то изменил, или вот пришли к Богу. И, конечно, так вообще от него отойти боятся, потому что, ну, зачем же, как говорится. Но и верующим им быть тяжело. А причина? А причина в том, что желания, они давят на нас. На что желания давят? Желания давят на чувства. То есть вроде ты как бы с Богом, но хочешь на самом деле совершенно другого. И вот здесь, вот на вот эти места давит Гефсимания, давит масленичный пресс. Чтобы именно вот этот, не просто верхняя шкура, а чтобы треснуло внутри, чтобы поменялись. И мы везде видим это, что Бог дает благодать для того, чтобы изменились наши чувства, изменились наши желания. А чувства изменятся через то, что изменится желание. И это не какие-то, ну, что теперь, ничего нельзя желать? Нельзя желать, нужно с желаниями разобраться вот с этими, которые написаны, они дела плоти. Потому что люди остаются верующими, но внутри они хотят другого. И когда ты живешь такой двойной жизнью, тогда тяжело жить, тогда давит пресс, но он не масляничный. И от этого давления ломается Божья судьба на самом деле. Когда мы поддаемся желаниям плоти, которые суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Вот что-то из разряда вот этих желаний, когда оно господствует внутри нас и давит на наши чувства, нам тяжело жить с Богом. Вот поэтому многие верующие, я так думаю, они не испытывают настоящей радости от отношений с Богом, потому что не разобрались со своими желаниями. Бог, а Гефсимания давит на то, чтобы изменились желания. Потому что когда ты соглашаешься с Богом, когда ты открыт для этого, когда ты хочешь, чтобы плод Духа вышел из тебя, то нужно молиться именно об этом, чтобы страсти и похоти, то бишь чувства и желания греховные, они были распяты. И тогда этот мир, он просто теряет свою тяжесть над нашей жизнью. Этот мир, он теряет свою власть. Этот мир теряет свое давление на нас. Потому что как давит мир? Именно вот таким образом. Потому что когда ты смотришь, помните 72-й псалом, да? Он, а я, едва не пошатнулись ноги мои. 72-й псалом, псалом Асафа. Когда он смотрит на этот мир, мир живет себе. И что называется, в ус не дует. Нет проблем вроде у них никаких. Вот мне бы так. Но не могу. Хочу, но не могу. И такая двойственная жизнь, она, конечно же, давит. И под вот этими двойным прессом, конечно же, тяжело жить. Но когда мы соглашаемся с Господом и с Его волей окончательно, бесповоротно, Господи, не как я хочу, а как Ты, и идем в те обстоятельства, в которые Он ведет нас, и идем и подставляем Ему под Гефсиманию, под масляничный пресс. Потому что масляничный пресс выдавит масло. Масляничный пресс выдавит елей. Масляничный пресс выдавит жизнь, Божью жизнь. Божье присутствие в нашей жизни. Масляничный пресс выдавит Божью судьбу, Божье призвание. Когда мы идем туда, то греховные чувства, греховные желания, они ломаются. И они просто теряют силу. Кто понимает, о чем я говорю? Когда греховные желания, они теряют силу. У меня общего стажа, если так можно сказать, употребление разных химических препаратов, лекарственного там содержания и не только, 15 лет. И бывшие зависимые люди, они вам что-то скажут про желание, которое вот так, когда это желание берет тебя вот так, за кадык, и ты никуда от него деться не можешь. И оно тебе диктует, что тебе делать, а что тебе не делать. Нам уже нет. Я говорю, как бывает, я могу, как ты переживаешь это. Насколько это внутренне сильно, когда это уже, прихвачено демоническим духом, который ведет тебя, и ты переступаешь через все, через отношения с родными и близкими, через страх смерти, через здоровье, через здравый смысл, ты переступаешь через все. Сегодня благодать в том, что Иешуа своей смертью, своим воскресением, Он дал нам победу над этим. И не только над этим в плане зависимости, а над победу над тем, чтобы жить Его жизнью, чтобы распять чувства и желания и жить совершенно другой новой жизнью. Поэтому сегодня, когда вот мы будем вот на пути к Песоху, сегодня важно заглянуть в свои чувства. Сегодня важно, а перед тем, как заглянуть в чувства, важно заглянуть в желания. Потому что желания диктуют все. То, чего мы хотим внутри по-настоящему, в своем разуме, в своем сердце, вот это и есть то, кем мы являемся на самом деле. Убегаем ли мы сегодня с того места, от тех людей, от тех обстоятельств, ситуаций, которые хотят из нас, в нас сломать смерть и раскрыть Божью жизнь? Или мы остаемся и говорим Господу: впрочем, не как я хочу, а как ты. Вот как ты хочешь, пусть так и будет. Это молитва, это такое состояние, когда действительно мы полностью на 100% искренне перед Богом и остаемся с Ним один на один. Вот ты и Бог, и мы говорим так. Когда мы доходим до определенного рубежа в своей жизни, вот как Яков дошел, да, как вот как Иешуа, как ученики, как Петр, как все остальные, они дошли до определенного момента, и рано или поздно мы все становимся перед этим выбором, если мы его ученики, и если мы следуем за ним. Мы все становимся перед этим выбором. И должно что-то сломаться и от Господа раскрыться. Поэтому вот, поздравляю вас с наступающим Песохом. Давайте будем размышлять. В этом жизнь, в этом радость. Да? Вот когда это проходишь, не так радостно. Но потом, когда дух берет вверх, приходит жизнь, приходит бодрость, приходит усердие. Уходит немощь, уходит слабость, уходит болезнь, уходит апатия, уходит депрессия. Уходит смерть и приходит жизнь. Это благо приближаться к Господу. Амин. Давайте поднимемся на наши ноги и благословим Его имя, и благословим Его святое присутствие, и поблагодарим Его за то, что Он даровал нам победу Господом нашим Иешуа Мессией. Господь, мы благодарим Тебя за то, что сегодня в Тебе мы живы. Мы благодарим Тебя за то, что Ты призвал нас в чудный свой свет. Ты дал победу нам над смертью и даровал жизнь вечную. И мы благодарим Тебя и молимся сегодня во имя Иешуа Мессии. Молимся сегодня во имя Иешуа Мессии. В принципе, если вы готовы, вы можете молиться о дальнейшей своей жизни, судьбе, своем призвании, говорить: Господи, впрочем, не как я хочу, но как Ты. Если возможно что-то, чтобы какая-то чаша миновала, пусть так будет, но, впрочем, не как я хочу, но как Ты. Боже, мы соглашаемся с Твоей судьбой, соглашаемся с Твоим призванием, потому что без Тебя нету никакого смысла, Ты смысл всего. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты помог и благословил распять нам свои желания греховные и чувства во имя Иешуа Мессии и высвободил свою жизнь, высвободил свое призвание, высвободил свой елей. Бешем Иешуа Машихейну. Спасибо Тебе, благословляем Тебя, наш Царь Израиля. Амен. Присядьте, пожалуйста. Спасибо большое. Я абсолютно уверен, что это слово очень важное для многих людей. Акцент был на том, как служить Богу. Это действительно глубокие вещи, это хорошее такое мясо духовное. Потому что, к сожалению, не хочу повторяться, вот все, что сказано в проповеди, все в десятку, понимаете? Как много людей просто вот мимо проходит, годы уходят, не могут реализоваться и не понимают почему. Просто потому, что хотят по-своему. Привыкли. Причем люди пытаются даже манипулировать Богом, потому что привыкли манипулировать другими людьми. И там где-то не получается, или какой-то служитель просто становится, знаете, вот, в глухую оборону такую, тоже напрягать начинает и не понимает, что это от Бога. Вот все же от Бога, действительно. В Пурим вот сейчас был, мы говорили, что даже сердце царя в руке Бога, правда? Тем более каждого простого человека. И вы знаете, на самом деле, вот такие тексты, которые уже привычны нашему слуху, они раскрываются с новой глубиной такой. Спасибо, Ребе, спасибо за слово. Пусть Бог благословит нас всех просто это слово принять и вместить. Пользуясь случаем, хочу просто еще раз напомнить, что скоро Песах, у нас уже сегодня 10 число. А 30-го мы уже сядем за пасхальный стол. И как бы время осталось немного. Нужно действительно молиться. Вот последняя конференция, которую мы проводили, «Утро в Тиберис», да, тоже показала, что очень важна молитвенная подготовка, очень важна молитвенная жизнь. Есть молитвенная группа, но это не то, что туда просто скидывать, да, а самому принимать участие во всех этих молитвах, открывать свое сердце, находить время, помолиться Богу. И не на одной ноге, там, между чем-то, да. Мы тоже много об этом говорили, что в шаббат войти надо. Вот нам легче войти в праздники, потому что мы уже учимся. Мы, кто-то научился, кто-то еще нет, кто-то по дороге. Войти в шаббат, то есть войти в покой, отключиться просто от суеты этого мира.